Запись 20. С полуулыбкой я глядел на то, что осталось от Одноглазого. Хотя теперь безглазого. Да куда там, бестелесного. Нет, мне не доставляло удовольствия это кровавое зрелище, поэтому не стоит обвинять меня в маньячестве. Просто радовался из-за того, что победил этого ублюдка. Справедливость восторжествовала, и теперь на душе намного спокойнее. Я спас своих людей и... Поздравляем. За убийство игрока вы получаете плюс 9 очков развития. В смысле, всего лишь 9 очков? Но почему так мало? Выходит, у Ворона был всего лишь 9 уровень, только на один больше, чем мой. У него ведь столько сильных способностей по типу крыльев и управления монстрами. И тут всего 2 варианта. Либо барахлит система, либо... Нет, система точно не может ошибаться. Так что я уверен, что все дело в уникальном классе Одноглазого. В классе, который он, как и я, получил с самого первого уровня. А по-другому и быть не может. Поэтому-то мы и были плюс-минус равны. Да, высокие характеристики у него за счет бесчисленного убийства людей. Но вот способности из-за класса. Класс... Ворон? Получается, что я впервые встретил человека, похожего на меня. Но так и не смог узнать о нем получше. Ладно, с этим попробуем разобраться как-нибудь позже. А пока... Черт, в голове что-то щелкает, и до меня доходит неприятное осознание. Монстры ведь уже около 10 минут никому не подчиняются. А это значит, что если у них нет цели в моем лице, то они обязательно отыщут кого-нибудь другого. И учитывая то, что монстров, несмотря на бойню, устроенную мной, в деревне все еще очень много, то Сергей и все остальные в опасности. Какой же я кретин! Почему сразу об этом не догадался? С повышенным чувством тревоги бегу до 13-го дома, туда, где все это началось. Но добравшись, встречаю лишь обглоданные трупы бандитов и беснующихся монстров. Внутри, кроме пятен крови и парочки серокожих, никого не нахожу. Так, а где все? Ну, как минимум, радует тот факт, что из числа трупов нет никого из знакомых. Значит, все еще остается немаленький шанс, что с моими все в порядке. Но где они? Куда могли пойти? Впрочем, выбора тут немного. Почти уверен, что в крепость Петровича. Разбежавшись как следует, отталкиваюсь от покосившегося забора и запрыгиваю на крышу самого высокого поблизости дома. И вижу... следующую картину. Возле железного голубого забора с прикрытыми глазами сидит Петя. Его объемная грудь надувается и опускается из-за тяжелого дыхания. Но это значит, что он все еще жив. В полукольце перед ним чуть ли не спина к спине стоят остальные. Сергей, Леонид, Андрей и Алена. Обессиленные, они старательно отстреливают монстров, которые прут на них со всех сторон. Защищают Петю. Орут серокожие, пытаясь приблизиться к людям. И у них почти что выходит, но... Петрович? Он оказывает самую серьезную поддержку. Старик лежит на крыше одного из домов, каждую секунду совершая по несколько выстрелов. И что самое удивительное, он даже не тратит времени на перезарядку. Хотя, очевидно, патроны в магазине уже давно должны были кончиться. Но Петрович без остановки продолжает отстреливать монстров, будто из пулемета, хотя в руках все та же снайперская винтовка. Должно быть, это одна из его новых способностей. Полезная, черт, очень полезная. Судя по тому, что я вижу, если бы не Петрович, то остальные уже давно бы погибли, ибо действуют не особо эффективно. Ну и понятно, Сергей, должно быть, еще не отошел после зеленого облака низкорослого бандита. Петя вообще недееспособен. Леонид ранен в руку. Про Алену и говорить нечего. У нее слишком мало опыта и низкий уровень. Хотя в целом она показывает себя неплохо. Самый лучший среди защитников Пети – Андрей. Ведь я дал ему целебный эликсир, и мальчишке ничего не должно мешать. Точными выстрелами он поражает монстров, не давая тем приблизиться к своим. Шаг сквозь тень. Проходит максимум полминуты, и я зачищаю улицу от монстров. Уже почти рассвело, но это никак не помешало мне. Остальные все это время с выпученными глазами и приоткрытыми ртами наблюдали за мной, будто я не знакомый им человек, а какой-то полубог. «Зодиак?» — хлопала глазками Алена, застыв, будто восковая кукла. «Ох, ну наконец-то явился!» — воскликнул Леонид. «Мы тут чуть не подохли все, пока ты прохлаждался с тем бандитом». «Прохлаждался?» «Кто бы говорил, идиот?» — огрызнулась Алена и сжала кулаки. «Забыл, благодаря кому мы попали в эту ловушку?» «Да если бы не я, Петя уже был бы мертв! Совсем меня не цените!» Интеллигент демонстративно отвернулся в сторону. «В какой раз я буду тебе благодарить?» Устало улыбается и вздыхает Сергей. Тянет для рукопожатия руку. «Спасибо!» — отчеканивает Андрей. Орут монстры, бегущие с соседней улицы. «Ну чего вы застыли?» — хмурюсь. «Пете, между прочим, срочная помощь нужна, а вы тут передо мной раскланиваетесь. Бегом в крепость!» Чуть взбодрившись, все вместе они схватили Петю и под моим прикрытием повели его к крепости. Когда передо мной захлопнулась самая крепкая в деревне дверь, и я убедился, что с ребятами все в порядке, побежал к Петровичу. Приземляюсь на крыше рядом с ним. Морщу нос из-за въедливого запаха пороха и пота. «Ты как?» — спрашиваю, присаживаясь на корточки. Внизу, у забора, рычат и скребутся зомби, но до нас они добраться не могут. «Фух!» — устало вздыхает старик и прячет винтовку в инвентарь. Спустя минуту, хрустя костями и постановая от боли, он все-таки садится. «Хреново я, как видишь. Уже несколько раз похоронил себя, пока сюда забирался. Трудно, знаешь ли, в моем-то возрасте и с моими ногами такие нагрузки переносить. Ну еще бы. Этот его поход сродни самоубийству». Но упорный старик преодолел путь, чтобы занять удобную позицию для стрельбы. И лишь благодаря этому спас нас в трудные минуты. «Понимаю», — отвечаю я и достаю эликсир исцеления. Протягиваю старику. «Это что такое?» — щурится он. «Выпей». Улыбаюсь. «И тебе сразу же полегчает». С недоверием в глазах Петрович залпом выпил содержимое колбы и бросил ее на башку самого буйного серокожего. «У меня все тот же вопрос. Что это?» «Эликсир исцеления. А ты разве не чувствуешь никаких изменений?» Петрович трогает свою больную ногу и морщит от боли лицо. «Нам, старикам, уже ничего не поможет». Дома у Петровича было неспокойно. В воздухе витало напряжение. И люди были готовы вспыхнуть в любую секунду. Оксана, крутящаяся вокруг Сергея, злобно поглядывала на Алену. Пока что ничего ей не говорила, хотя по лицу я видел, а запас невысказанных слов был огромен. Сама же Алена вела себя непривычно тихо, видимо, ожидала нагоняя от матери. Она лишь изредка бурчала на Леонида, обвиняя того в том, что из-за него чуть все не погибли. Леонид, огрызаясь в ответ, подготавливал скудные медицинские инструменты для операции над Петей. «Одной рукой будет трудно доставать из него пули». «Точно!» Я передал нашему интеллигенту эликсир, и спустя полминуты тот свободно зашевелил когда-то раненой рукой. «Чудо!» — просиял он, и, встретившись со мной взглядом, немного подвис. «М? Что ты хочешь мне сказать?» Начал Леонид и сглотнул. «Так, Петя, чего разлегся? Мне нужно, чтобы ты лег на тот стол». Но здоровяк ничего не ответил, лишь болезненно всхлипнув. Андрей, ни с кем не общаясь, сидел в углу с закрытыми глазами. Видимо, парнишка получил новый уровень и сейчас распределял характеристики. «Молодец, он это заслужил». «И можете оставить нас?» — произнес Леонид. «Не люблю, когда за моей работой кто-то наблюдает». Он смерил взглядом присутствующих. «Да, хорошо», — ответил Сергей и поднялся с пола. Покашлял. «Не вставай, Сережа, тебе ведь плохо. Зодиак, дай ему этот эликсир». «Хорошо все со мной», — твердо заявил Сергей. «Не нужно мне эликсиров. Пусть останется для тех, кому намного нужнее». «Вот не время сейчас храбриться, дорогой», — нахмурилась Оксана. «Все, давайте вниз, к Петровичу. Не будем Леониду мешать». Перед тем, как выйти к лестнице, меня окликнул Леонид. «Это... тут такое дело...» «Чего?» — обернулся я. «Не мог бы ты помочь? А то один я никогда эту тяжеленную тушу не подниму». «А, подхожу к Пете. Хорошо». Словно маленького ребенка беру его на руки и переношу к столу. Леонид с недоумением наблюдает. На всякий случай я достаю из инвентаря сразу два эликсира и ставлю их на подоконник. Вдруг пригодится во время операции, а не только после. Голубь, сидящий рядом, с интересом разглядывает колбы. «Только не вздумай это пить!» — пригрозил Асу пальцем. «Ты у нас и так самый здоровый!» Поворачиваюсь на Леонида. «Нужно что-нибудь еще?» «Нет», — крутит головой. «Можешь идти. Хотя нет, стой. Что еще?» «Спасибо», — выдавливает из себя Леонид. «Все, а теперь не мешайся». Пожав плечами, спускаюсь вниз. Петрович лежит на диване, отдыхая от случившегося. Андрей продолжает ковыряться в системе, прислонившись к стене. Алена что-то записывает в небольшой зеленый блокнот, одновременно косясь на остальных. Оксана с Сергеем, обнявшись, сидят прямо на полу. Увидев меня, Алена тут же убирает блокнот и подходит ближе. «Может быть, расскажешь, где ты пропадал?» «Не понимаю, в ее словах слышится укор или любопытство?» «Меня в рейд телепортировало», — отвечаю я. «В рейд?» — приходит в себя Андрей и переключает внимание на меня. «Так я и думал. Это же просто обалденно. Наверное, получил немало лута?» «Ага», — киваю. «Эликсиры как раз оттуда». «Значит, ты не бросал нас?» — с облегчением вздыхает Алена. «А я-то думала». «Плохо ты обо мне думаешь». «А я сразу сказал, что зодиак не такой», — восклицает Сергей. «Он не из тех, кто бросает товарищей на поле боя. Если так случилось, значит, на то была веская причина». «Но что такое этот рейд?» «Рейд, пап», — поправляет его Алена. «Ты тут еще поогрызайся на отца», — шипит Оксана, щурясь на дочь. «Но я не...» «Тихо!» От голоса Оксаны даже у меня по телу пробежали мурашки. «Мы с тобой еще дома поговорим». «Может, это и хорошо, что у меня нет родственников?» «А что за рейд?» — воодушевленно спрашивал Андрей. Кажется, он один не замечал напряжения между матерью и дочкой. «Разрушенная школа» назывался. Там было много монстров и людей, которые друг друга убивали. «Крутяк! Я тоже такой хочу!» «Рано тебе пока», — отвечаю я, и отчего-то вспоминаю того рыжего мальчишку из школы, которого чуть друг не убил. Надеюсь, с ним все в порядке, и в туалете его никто не нашел. Жалко, что мы так и не успели договорить. «А каких людей ты там встречал?» — сверкал глазами Андрей, внимательно глядя на меня. «Много всяких. Но самое интересное — это магия. Особенно запомнились один брат с сестричкой. Он, злобный ублюдок, повелевает огнем, а она, миленькая блондинка, летать умеет». «Миленькая блондинка?» — восклицает Алена и хмурит брови. «Кажется, сейчас набросится на меня за сказанное». «Не перебивай человека!» — рявкает Оксана, затыкая дочь. «Угу, спасла!» «Вау!» — мечтательно улыбается Андрей. «Управление огнем! Полеты! Вот это способности! Надеюсь, и я получу что-нибудь похожее!» «Кстати, у меня тут одно предположение появилось». Говорю я, но мой голос тут же заглушает пронзительный крик с верхнего этажа. Кричит Петя. Значит, операция уже началась. Представляю, как ему сейчас больно. Наживую, без минимального наркоза, разрезать спину сразу во многих местах. Но он обязан это выдержать. Петя же танк, а не какой-то хлыщ. «Что за предположение?» — спрашивает Андрей. «Оно касается ваших с Аленой будущих классов и...» Петя кричит так громко, что по стенам аж вибрация пошла. «Вот черт, не нравится мне все это. Выносливость выносливостью, но он и правда сможет все это выдержать. Боль ведь адская. Тем более к компетентности Леонида есть некоторые вопросы». «Рассказывай!» — ждал продолжения Андрей. «Поумер любопытство», — произносит Алена. «Сейчас не до этих разговоров». «Простите», — опускает голову мальчишка. «Ты права». «Что-то я переживаю», — вздыхает Оксана и отлипает от Сергея. «Может, нам нужно как-то ему помочь?» «В том шкафу водка», — произносит Петрович. «Самое лучшее обезболивающее». Оксана достала литровую бутылку и передала ее Андрею, чтобы тот отнес на верхний этаж. «Да, это и правда должно уменьшить боль», — говорит Сергей. «Один из моих сослуживцев как-то...» Я же тем временем, шарясь в инвентаре, наткнулся на необычный предмет. Назывался он «Карта лидера группы». «Точно, как я мог про нее забыть? Это ведь одна из наград за разрушенную школу». Судя по словам рыжего парнишки из рейда, именно благодаря ей можно объединять людей в системе. А впоследствии... а сейчас и проверим, на что способна эта карта. Ну-ка...